нельзя. Одно дело, когда человек не жилец, тут вопрос встает, жить или не жить этому индивиду. Или, когда кто-то творит зло, как та троица, которая захватила квартиру. Или это меня не оправдывает. Можно, конечно, той наследнице Томилиной внушение сделать, чтобы отказалась от чужой квартиры. Разогревая еще одну котлету, я поглядывал на Наташку и думал, что наша жизнь напоминает игрушку. Когда бросаешь кости, то есть совершаешь поступок, а потом делаешь определенное количество шагов вперед или назад, выбираешь, куда свернуть. А я лишаю людей выбора и права быть собой. И тут вспомнилось кое-что важное, связанное с планами на лето. Вроде еще не поздно, нет и 9, так что звонок Ликсу Крепышу не будет бестактным. Уничтожив вторую котлету, я направился в прихожую, прихватив ежедневник с его телефоном. Набрал оператора, попросил соединить с Москвой и получил стандартное «ожидайте». Вернувшись в кухню, посмотрел на Наташку, которая превратилась в бледный безэмоциональный манекен. Нужно ее как-то утешить, переключить ее внимание, но как, закрыв дверь, чтобы нас никто не слышал, я сказал, когда у вас Фауст планируется? На майские, безразлично ответила Наташка. Я говорю, чтобы перенесли, потому что все на шашлыках будут, но Реш уверен, что все правильно. Будем играть перед пустым залом, эх, не будете, уверил ее я. Сестра немного оживилась. Караванов так Фауста клево играет, что я его аж ненавижу. Завидуешь? Спросил я первое, что пришло в голову. Сам персонаж бесит, ответила она и стала рассказывать про коллектив, что обычно это серпентарий тот еще, а у них все позитивные, помогают друг другу. Так ты поступать передумала, что ли? Осторожно уточнил я. Наташка вскинула подбородок. Были такие мысли, но теперь точно поступлю. Убьюсь, но поступлю. Она достала из-под дивана учебник по русскому, тетрадь, и углубилась в изучение предмета. Было бы неплохо, если бы она эти 4 месяца, плюс июнь, посвятила учебе. Вдруг повезет, и она поступит бесплатно, маловероятно, конечно, но вдруг повезет, прозвенел межгород, и я бросился отвечать, и снова все домочадцы высунулись в прихожую, но быстро разошлись по своим местам, потому что меня соединили с Лексом. «Привет, Лекс, это Павел». «Ух ты!» – обрадовался парень. «Какими судьбами? Дело есть. Кажется, я придумал, как тебе провести лето на море, ничего не заплатив. Ха, заманчиво. Никак в гости зовешь, но у меня же поступление. Если смогу, только в августе. Твой отец же, директор школы», – уточнил я. «И увольняться не собирается?» «Нет. Тогда слушай, какой у меня план». Через 5 минут я уже разговаривал с Владимиром Олеговичем, отцом Ликса. Он пока слушал, потом пошли наводящие вопросы, на которые я ответил, что за деталями, к нашему директору, ему план понравился, он вроде бы готов участвовать и уже просчитывает нюансы. В начале разговора голос собеседника был осторожным, под конец беседы директор школы воодушевился, расспрашивал, какие у нас условия, какое море, когда прогревается, какие есть развлечения. Естественно, он разрешил дать его телефон нашему драку, в то время как номер драка я без согласования оставлять ему не решался. Потом я позвонил деду, а то давно не общались, не просто по нему, по голосу его соскучился. Как жаль, что дед жил далеко, когда я был маленьким. Дед просил больше товара, жаловался на скудный ассортимент, хвалил Влада и сказал, что моих денег накопилось $130, Он исправно меняет рубли на баксы и откладывает, и уже есть на что закупить запчасти. Я сказал, что овощи и фрукты в холодильниках заканчиваются, и можно переходить на орехи, консервы и сладости, ту же пахлаву, чурчхилу, консервированные абрикосы, сок виноградный, вино, опять же. Правда, все это хрупкое и тяжелое. Но дед уверил, что ничего страшного, у него-то машина. А вот бабушке справляться будет сложно, будет нужен грузчик. Еще дед посоветовал присмотреться к поставщикам мандаринов. Сезон в той же Грузии заканчивается аж в марте, а так, довольно ходовой товар. А вот в марте придется полностью перейти на консервы, потому что тепличная клубника начнется только в мае. Закончив разговор, я подумал, что раньше $130 казались мне нереальной суммой, теперь же примерно столько я на благотворительность трачу. Так и Алан, отец Игоря боксера, может себе позволить жест доброй воли и подарить крутейший комп, один из сотен, что куплены на перепродажу, тому, кто не дал пропасть его сыну. Хорошо, что у них все благополучно сложилось. Услышав жалобы деда, я озадачил маму и отчима. Нужно вино по дешевке, чтобы отправлять деду в Москву. Моя цена – до 500 рублей. Согласились поспрашивать у бывших коллег, которые будут более чем счастливы, потому что им зарплату вином выдают. Еще я напомнил про акции винзавода, сказал, что готов отдать 15 тысяч за штуку. Тоже заинтересовались, особенно мама, у отчима-то источник дохода был. Андрей больше не звонил. Наташка сперва со остервенением грызла гранит науки у себя на диване, аж крошки в стороны летели, потом начала нервничать и наконец зависла, бездумно глядя в одну точку. «Скоро начинаю строить дом», — поделился я с ней, убедившись, что нас никто не слышит. «Двухэтажный, так что тебе будет где отдыхать летом. Зимой-то ты будешь в Москве учиться». «Пока еще нет», — вздохнула она, — «но обязательно буду». Я тоже углубился в книги, потому что пропустил 3 дня. Но то, что вызывало сложности раньше, сейчас, благодаря памяти взрослого, давалось на раз-два. Всегда завидовал ученикам, которым, чтобы получить 5, надо было не заучивать параграф, а 1 раз прочитать, и вот я сам такой. Ближе к ночи позвонил каналья, отчитался, что все закупил, завтра, плановый ремонт. Спросил, какие у меня планы на выходные, я ответил, что работаю с Василием, ему намного лучше, а всю следующую неделю машина у мента, который напарник отчима. В субботу уже состыкую мукомольный с заводом ЖБИ, при личной встрече с директором. Да чего же жаль замдира. Молодой мужик, жить ему и жить. В пятницу выдалась не по-зимнему солнечная и теплая погода. К Шелковице я шел с Наташкой, которая была мрачнее тучи, потому что Андрей больше так и не позвонил. Как я и думал, она собралась включать заднюю. Зря я вчера так на него наехала. У человека горе, мама умерла. Какая-никакая, а она его мать. А вместо поддержки, соберись, тряпка. Он-то не знает, что я пережила, наговорить чего угодно можно. Ответил я нейтрально. У всех моих проблем 2 причины. Зря я промолчал и зря я растрындился. Наташка грустно улыбнулась. Сейчас меня подмывало растрындеться, и я не сдержался. Точнее, взрослый во мне пробудился и заполнил все своим видением. Над, Андрей, да, хороший честный человек и талантливый декоратор. Уверен, он умный, понятный, с ним спокойно, и он тебя точно любит. Да, несмотря ни на что, любит, просто он немного не в себе сейчас. Проблема в другом. Я взял паузу, а в голове вертелась песня из будущего. Духаст мич гефракт, духаст мич гефракт. Есть люди, которые не держат удар, их будут бить, а они свернутся калачиком и станут терпеть побои. Андрей не просто не держит удар, а подзатыльник отправляет его в нокаут. И вот когда он в нокауте, драться придется тебе. И за себя, и за него, и за ваших детей. Когда любовь-морковь, тебе кажется, что это мелочи, и ты потянешь. Но потом любовь утихает, ситуации повторяются, и ты понимаешь, что нифига ты не тянешь. А еще проблема знаешь в чем? В возрасте, знаю. Нет, в векторах движения. Тебе надо вперед, а ему надо не двигаться с места, потому что может что-то случиться страшное. Понимаешь, откуда ты это все знаешь? Поморщилась она. Как-то ты подозрительно много всего знаешь. И что мне делать? Бросать его? Но я не могу. Она приложила руку к сердцу. Понимаю, что это неправильно, но не могу, и все тут. И если он придет, я не знаю, не смогу его прогнать. Это я тоже понимаю, потому не даю тебе советов. Ты все равно сделаешь, как велит сердце. Пойдем со мной, с ребятами пообщаешься. Через месяц я накладут на обследование, а потом, на операцию, будут восстанавливать зрение. Очень круто, сказала она без выражения. Возле Шелковицы нас ждали Рамиль, Илья, Ян и Алиса. Саша заболела, отчиталась она. Грипп. Все поболели. Вроде школу собираются закрыть на карантин. Это будет здорово. Улыбнулся я и подумал, что тогда я запросто могу начать стройку, пока заложу фундамент. Но он нужен и для забора, и для 2 домов. Работы немерено. По-хорошему, нужны 2 бригады по 2-3 человека. В первую очередь я решил строить котельную с примыкающим помещением, где можно жить круглогодично, чтобы на стройке всегда кто-то был, и материалы не растащили. Летом сам поживу, Лаки туда перетащу, буду его воспитывать. Димоны, принялся загибать пальцы я, Саша, Лихолетова, Кабанов, Памфилов, массовый падеж, сказала Наташка. У меня в классе то же самое, хочу на карантин. Если бы был Памфилов, он наверняка стал бы бегать вокруг и скандировать, вскидывая кулак. «Карантин, карантин», — Рамиль сказал. «Манавар, кстати, поправился, но заболел». «Хорошо», — сказал. Наташка показала класс. Я посмотрел на припарковавшуюся возле школы копейку, оттуда выпорхнула Анечка Неженко и, воровато озираясь, побежала в школу. Машина проехала мимо нашего места встречи. Я кивнул на тачку и сказал: «Неженки машину купили?» «Какие Неженки?» — фыркнула Наташка. «Это педа, озабоченный дед. Он там дальше, возле остановки часто стоит, девок клеит». Выпорхнувшую из машины Анечку никто не заметил, ну и слава богу. «Школьниц», — вытаращил глаза Илья. «Дед», — Наташка со знанием дела ответила. «Ну да, у него есть бабло, он девкам бананы покупает, колбасу, шоколадки импортные, шампанским поит, на сигареты и колготки дает. Откуда такая информация?» — насторожился я. «Я не проститутка», — зашипела сестра. «Девки рассказывали, он третий год тут трется». «Ага», — кивнула Алиса. «Все девчонки про него знают. Мы только машину видим, убегаем. И мелкие тоже. Говорят, с ним ваша Фадеева трахается». «Фу», — сказал Ян и отвернулся. «А родители куда смотрят?» — возмутился я. «Директор на что? Третий год он тут, и никто его не гоняет?» Алиса и Наташка переглянулись. Парни просто хлопали глазами. «Похоже, эта девчоночья запретная тема, одна из тех, о которых не говорят с родителями, вот они и не жалуются. А парни-то и не в курсе. Тем более, педофил насильно никого никуда не тащит, соблазняет едой. Аж затошнило. Какая гнусность. Мы же не в блокадном Ленинграде, когда люди с голоду пухли. Девочки ложатся под старика за еду и право прокатиться в машине. Я поговорю с директором», — пообещал я. «Вообще странно, что никто этим не занимается. У него кто-то в ментовке работает, так говорят», — поделилась Наташка. «Не знаю, насколько правда. В общем, с ним боятся связываться». «А я слышала про бандюков», — сказала Алиса шепотом. «С этим дедом свяжется, точнее, уже связалась наша Неженка. Она должна забеременеть, потом, родительский гнев, позор на все село, аборт и жизнь под откос. Почему скандал не коснулся педофила, я не помню. И ладно бы Фадеева спала с извращенцем, так мышка Анечка. Впрочем, девочек, не умеющих жить, обманывают первыми». «Нахлобучим чудовище?» — пританцовывая и сверкая глазами, спросил Рамиль. «Рам, не забывай, что ты на учете», — напомнил я. «Просто напугаем его, окружим машину, я и еще кто-то в салон сядем, пригрозим ему. Он же не самоубийца, унесет ноги только так, и возле другой школы начнет ошиваться», — проговорил Илья. «Как мне кажется, это девочкам надо рассказать про него родителям, чтобы взрослые заявление написали, ну, не знаю». Щеки Алисы вспыхнули. «Неужели никто из девчонок с матерями такими вещами не делится?» «Ладно, Наташка, с нашей мамой откровенничать себе дороже, но другие почему молчат? Дрэк наверняка знает про педофила. Почему никак не реагирует? Или не знает? Сегодня на большой перемене буду говорить с ним о летнем лагере и обязательно подниму тему. Но разговор случился раньше. Дрэк пришел к нам на второй урок, поздоровался и объявил, что с понедельника по пятницу уроков не будет, школа закрывается на карантин». Все молчали, но радость была написана на лицах. Огромных усилий стоило навскочить и не заорать «Ура-ра-а!». «Эта неделя была мне нужна как воздух. Мы с канальей можем поторговать на арендованных грузовиках, это раз. Два, стройка. Я могу спокойно заняться этим вопросом». Глава 29. Шаг к успешной социализации. Шестым уроком в пятницу нам поставили классный час, куда велено было явиться всем. За неявку, колесование через расстрел, а потом повешение. Обычно с классного часа сбегала половина учеников, теперь же там были все, и Заславский, вставший на путь исправления, и Карась, и полудохлая Желткова, которая ходила в школу больная, щедро распространяя бациллы. Еленочка тоже заболела и встретила нас красноглазая, с распухшим носом, постоянно чихающая в носовой платок. Окинув взглядом класс, 15 выживших, она проговорила: «Спасибо, что пришли все, апчхи, извините». Каждый ее чих сопровождался громогласным: «Будьте здоровы, Геннадий Константинович, апчхи». Уже сказал, что школу закрывают на карантин. Возможно, он продлится дольше недели, а значит, мы пропустим много учебного материала, а дальше помчимся галопом. Потому, она закатила глаза, готовясь чихнуть, класс замер, готовый желать ей здоровья, но учительница мотнула головой, продолжая: потому классным руководителям поручено дать вам задание на время вынужденных каникул по всем предметам. Открывайте дневники, записывайте». Зашелестели переворачиваемые страницы, донесся шепот. Я скосил глаза на Анечку Ниженко, будущую жертву педофила. Надеюсь, он еще не тронул ее. Вид девушка имела мечтательный. Типичная ситуация, когда юная особа, связываясь с Лавеласом, считает себя исключительно и способной его приручить. Это он другим врал с три короба, с ней он искренен. Еленочка принялась надиктовывать нам задание, я скрипел ручкой о бумагу и думал о разговоре с директором. Как он обрадовался контакту московского коллеги, поблагодарил меня и обещал держать в курсе дела как автора идеи, который имеет на это полное право. Поговорив с ним о делах, я поднял вопросы педофили на белых жигулях. Судя по округлившимся глазам директора, он впервые о таком слышал, долго расспрашивал о деталях и обещал разобраться и подключить к делу милицию. Говорил он это без энтузиазма, видимо, считал, что раз педофил не насилует, а совращает, это ничего страшного. Поди докажи, что он возле школы стоит, карауля малолетних жертв. Ну и Илья прав, если его спугнуть, он просто поедет в другое место, будет морочить голову другим девочкам. Законных способов прижать педофила я не видел. Нужно заявление от родителей пострадавших. Писать его вряд ли кто-то будет. Либо жертвы педофила, девочки из неблагополучных семей, как Фадеева, либо не захотят предавать дело огласке и травмировать и так травмированного ребенка. Так что придется утроить охоту на педофила. Знакомые в Южном районе у меня есть, а у тех должны быть контакты с ребятами из других районов. Раньше они дрались друг с другом, теперь пусть выполняют благое дело, педофила гоняют. Что можно сделать еще? Узнать номер машины и навести справки о владельце через Лилину. Через нее же попытаться надавить на извращенца, припугнуть тюремным сроком и опусканием, которое гарантировано сидельцам с такой статьей. Но не заставит ли его запугивание залечь на дно и перейти к более радикальным действиям? Хорошо, если окажется, что у него есть семья, тогда он быстренько подожмет хвост и утихнет. Когда Елена Ивановна все нам продиктовала и собралась прощаться, я поднял руку. Не то чтобы я рассчитывал быть услышанным Анечкой Ниженко, но мало ли. Учительница кивнула, я встал и проговорил. Елена Ивановна, известно ли вам, что недалеко от школы орудует самый настоящий педофил? Класс взгрянул смехом. Фадеева уперлась взглядом в парту и сцепила пальцы. Вот кому это точно известно. Желткова покраснела до кончиков ушей. Ниженко замерла с ручкой в поднятой руке и открыла рот. Девчонки смутились, зашептались. Значит, о нем и правда знают все девочки. Знают и молчат. Нет, неизвестно, сказала Еленочка. Это что-то новенькое. Расскажи. Наверняка вы видели белые жигули недалеко от школы. Там за рулем лысый дед. Ему интересны девочки с шестого класса по. И пацаны, крикнул Заславский. Никифоров такой был. Помните, Пипи Тухма, Игорь. Повысила голос Еленочка. Ладно, ладно, все. Так вот, они того самого, прикиньте. И говорят, брат Желтковый так себе на кроссовке заработал. Нет, вскочила Любка, сжав кулаки. Он грузчиком работал. Ужас какой. Еленочка враз выздоровела, приложила руки к пылающим щекам. Анечка Ниженко покрылась красными пятнами, уши вспыхнули, она глянула на меня недобро. Думает, что я наговариваю на ее избранника. Фадеева тоже с ним терлась. Басил Игорек, а так многие, ага, тьфу, с дедом. Что ты несешь, обернулась к нему Фадеева, а ее взгляд говорил. Попадись мне после уроков, будешь девочкам не друг, бы. Правда глаза колет, за колбасу давала или за шампусик, Игорь. Прекрати, а то выйдешь, рявкнула на него Еленочка. Прищурившись, Фадеева рванула за обидчиком и погнала его по классу, опрокидывая стулья. Заславский улепетывал, дико вереща. Класс покатывался со смеху, только Ниженко было не смешно. На ее лице было написано: «Не верю, это не он, а кто-то другой на такой же машине». Все-таки надо спросить Лилину, можно ли что-то сделать с педофилом, как-то обезопасить от него школьников. Тем более, ему безразлично, мальчиков совращать или девочек. Я закончил. Об опасности все предупреждены. Будьте, пожалуйста, осторожными. К тому моменту Фадеева отчаялась поймать Заславского и, показав ему кулак, села на свое место, к Зайчковской, которая инстинктивно от нее отодвинулась. А еще Петюна рассказывал, поделился Игорь, имея в виду Райко, что ходил смотреть на писюн того маньяка. «Вон из класса!» — крикнула Еленочка, и Заславский понесся к выходу. Дальше все свелось к технике безопасности. Еленочка рассказала, как себя вести, не садиться в машину неизвестных, не идти домой к незнакомому человеку, побыстрее убегать из пустынных мест. Поделившись прописными истинами, она распустила нас по домам. Однако мы не разошлись, одноклассники собрались, все, кроме Ниженка, и я сказал, пока действуем так, видим педофила, окружаем его машину и молча на него смотрим. Ясно, что делать это нужно не поодиночке, и надо, чтобы вся школа участвовала, в первую очередь парни. Идем его искать, крикнул Карась, я Катюху подтяну, хана ему, чем больше народа будет вовлечено, тем лучше, поддержал его идею я и посмотрел на Пляма. Подтянешь народ, я Алтанбаева попрошу. Ага, с готовностью кивнул он. Дворовых пацанов и мужиков могу. Зайчковская поделилась. Я папе про него говорила, он приезжал, караулил его, но так и не поймал. Он не каждый день тут бывает. Чую, теперь будет чаще появляться. Желткова смотрела на меня с обожанием и от избытка чувств нарезала резьбу в ноздре. Не бьем его, напомнил я, сперва просто запугиваем. Когда я наведу справки, что он за гусь, решим, как действовать дальше. Рамиль переступил с ноги на ногу и припечатал кулак к ладони, а я бы нахлобучил. Нет, с нажимом произнес я, тебе, тем более нельзя. Вообще лучше забыть о нем до следующих выходных. Уроков-то нет, караулить некого. Не забыть, а подготовиться, сказал Илья. Согласен, надеюсь, все о нем к тому времени узнают. Но мне нужен номер автомобиля. Кто-нибудь его знает? Все потупились. Ну да, в самом деле, зачем, и Фадеева не скажет. Сказать, признаться в порочной связи. Обращаться к ней напрямую я не стал. С одной стороны, хотелось провести сегодня время с друзьями, с другой, еще больше хотелось включить комп, наложить память взрослого на нынешнюю и разобраться, как там что. Но, с третьей, нужно было решать дела, разузнать, что там с КамАЗом, попросить каналью его пригнать. Еще ж завис вопрос с покупкой участка под мастерскую, а для оформления нужно присутствие Алексея и надо открывать АСТ. Плюс неплохо было бы узнать, как обстоят дела у Наташкиного Андрея и куда он пропал. Надеюсь, просто впал в ипохондрию, а не исчез бесследно. Потому что тогда придется мчаться его искать в Москву, что в мои планы не входило. Ну и, как ни крути, следовало первым делом ехать домой, посидеть на телефоне, попринимать звонки. Своим секретарем я оставил маму, попросил говорить, чтобы рабочие звонили с 3 до 5. Что будет после этого, я понятия не имел. Если не обрушатся срочные дела, пойду на базу. Нет, к алтанбаевцам, позанимаюсь с ногой Амзановичем, подтяну физуху, а то Рамиль меня начал обходить, непорядок. В любом случае, изучить комп возможно, только когда с базы все разойдутся. Домой я попал чуть раньше, чем закончился 6-й урок. Бори не было, он уехал показывать домашнее задание Эрику, который учил его живописи. Наташка еще не пришла, мама с отчимом куда-то делись, оставив записку. 3 звонка с 15:00 до 16:00, жди. Ага, соискателей много, это хорошо, будет из кого выбрать. Встречу им назначу в воскресенье в одно время, скажем, в 7 вечера, благо каналья подстраховать согласился. До 3 часов оставалось 40 минут, я подогрел себе суп, только погрузил в него ложку, как в квартиру влетела Наташка, будто вихрь ворвался. «Ма!» — крикнула она. «Боря, есть кто дома?» «Только я, остальные разошлись». Наташка вошла в кухню, посмотрела на меня с надеждой, спросила жалобно. «Не звонил?» Я мотнул головой. «Увы». Сестра тяжело вздохнула и сразу уподобилась сдутому воздушному шарику, подперла голову руками и пожаловалась, сообразив, что со мной можно поделиться наболевшим, я не стану бить по больным точкам. Как так можно, а? Он говорил, что любит, а по факту раз, и забыл. Я ведь не забыла его. Я тут с ума схожу. Что бы ни случилось, я буду помнить о том, что он обо мне думает, волнуется. А ему, выходит, пофиг на меня, я понятия не имел, какие процессы происходят в Андреевой голове, мог лишь предполагать. Помнишь, я говорил, что подзатыльник отправляет его в нокаут. Так вот он сейчас в глубоком нокауте. Возможно, когда очнется, вспомнит о тебе. Как скоро это будет, никто не знает. Где он, тоже непонятно. У него там никого нет. Пожаловалась Наташка. Вдруг он напился, и его менты обокрали, вдруг его наклофеленили. Я скрипнул зубами. Потому что не должно быть, что сестра, которая фактически еще ребенок, так опекала дядю, который годится ей в отцы. Все разговоры сводились к тому, какой бедный и несчастный у нас Андрей. Когда прозвучал телефонный звонок, мы вздрогнули, но быстро успокоились, потому что сигнал был обычным, не междугородним. А значит, это очередной соискатель жаждет со мной поговорить. Но я ошибся. Меня хотел каналья. «Привет, компаньон», — бодро воскликнул он. «Я к чему звоню? Освобожусь ориентировочно сегодня в 6. Пригоню КамАЗ к 6:30. Так что в 7 можешь устраивать смотр кандидатов. Я послушаю их и посоветую, кто нормальный, а кого надо гнать в зашей. Спасибо. С помощью памяти взрослого я и сам мог разобраться. Взрослый был мне нужен для солидности, но этого я, конечно, не сказал. Позвонил вчерашним кандидатам, перенес собеседование с воскресенья на пятницу, на 8 вечера, в Верхнюю Николаевку. Ровно в 3 зазвонил телефон. Некто Олег изъявил желание работать у меня на стройке. Уверил, что не пьет, занимается спортом. Правда, они с напарником курят, но это мелочи. Главное, они на все руки мастера. Какие он выполнял строительные работы. Дом построил своими руками, себе и теще. Заливал опалубку на кладбище неоднократно. Строил гараж, строил 5-этажку. Правда, недолго. Вспомнился Сергей, мастер на все руки, который звонил вчера, и вот этот еще такой же, но голос интеллигентный, слова в предложение этот Олег складывает складно. Следующий на собеседование заявилась целая бригада. Такие, короче, четкие пацанчики. Типа мастера, шо писец, за сколько зальют фундамент указанного размера под забор и 2 дома, да за 3 дня, делов-то, с меня бетономешалка, и все чики-пуки, забор из бута они слепят с огромным удовольствием, деревянный, фигня, прошлый век, вот бут или керамзитный блок, совсем другое дело. Последними обозначилась еще одна бригада, некто Ефросим со странным акцентом и очень нагло перечислил достижения своей бригады, если ему верить. Это они построили наш город, а также Эйфелеву башню и Московский Кремль. Этот Ефросим мне не понравился больше всех. Много пафоса, он меня еще не видел, а говорил так, будто я ему уже должен. Даже приглашать его не хотелось, но я убедил себя, что при формировании мнения о человеке визуальный контакт важнее телефонного разговора. Эх, опять на тренировку не попаду. В ванной я подошел к зеркалу. На меня настороженно взирал высокий и плечистый молодой человек со впалыми щеками и выраженными скулами, с черным пушком на подбородке и с намечающимися усами. Недолго думая, я вставил свежие лезвия в бритвенный станок и избавился от растительности. Другой человек, тот, кто год меня не видел, точно не узнает. Я напряг бицепс и с удовлетворением отметил, что он у меня прям виден. Всего-то 8 месяцев прошло, а я вон какой спортивно подтянутый. И вся команда у меня такая. К 6 подошли мама и отчим. Веселые и пьяненькие, вели они себя, как подростки, обнимались и подкалывали друг друга. В начале 7-го донесся знакомый рев мотора и сигнал, похожий на гудок теплохода, каналья пригнал КамАЗ. Отчим рванул к своей ласточке, я из окна смотрел, как он ходит вокруг машины, проверяя работу каналья. Неспешно одевшись, я вышел на улицу. Отчим порывался нас отвезти в Верхнюю Николаевку, но каналья отказался, ну куда за руль пьяному, и плевать, что это 2 бокала шампанского, потому пришлось ехать на автобусе, и возле хлебного ларька мы были за 20 минут до начала сбора соискателей. Я посмотрел на общежитие, где обитал мой отец, Лилина и нерожденный брат или сестра, и пожалел, что не знаю номер машины педофила. Такого если приструнить, точно на таймере год прибавится. Приехал автобус. Мы с Алексеем уставились на вышедших на остановке, уверенные, что часть соискателей прибыла на нем, и не ошиблись, разглядев в толпе Олега, который Паркинсон Богомола, и женю Космоса. Как, блин, тесен мир. Каналья аж подавился слюной и закашлялся. Думал, эта парочка, заметив нас, сдаст назад, но нет. Олег улыбнулся от уха до уха и ускорил шаг, женя семенил рядом. Какие люди, Алексей. Он потряс руку Каналье, потом, мне. Павел, это знак судьбы, вам на стройку нужны люди, мы готовы. Хотелось сказать, что не нам, мы тут просто мимо проходили, но каналья отрезал, вы нам не подходите, извините за беспокойство. Лицо его стало каменным, в голосе зазвенел металл, но, никаких но, нам не подходят люди, которые прогуливают работу и не способны прийти вовремя. До свидания, речь взял женя Космос, ты не понимаешь, нельзя ломать биоритмы, когда тело требует сна. Оно накажет за такое обращение. Нужно слушать вибрации Вселенной. Каналья посмотрел на него так, что Женя заткнулся и попятился. Сладкая парочка направилась к остановке, а мы отошли к хлебному ларьку, наблюдая, как туда ныряют алкаши и уносят бутылки разведенного спирта. Значит, корм и жидким хлебушком приторговывает. Следующим подъехал оранжевый запорожец, набитый людьми. Оттуда вылез пузатый огромный мужик, представился Ефросимом и принялся себя нахваливать, почесывая то пузо, то висок, то нос. Каналья слушал его, кивал, спросил, во сколько он оценивает свой труд. Тот ответил уклончиво и начал рассказывать про модный забор из бута, про внутреннюю отделку деревом и прочую современную лабуду, с которой будут смеяться уже спустя 10 лет. Причем прицел Ефросим имел на постройку всего дома. «Штукатурить умеете?» – спросил каналья. Соискатель фыркнул, что никто так сейчас не делает, не модно и долго. Вот отделка деревом, и забор деревянный, тоже говно. Он из принципа за такое позорище не возьмется. Каналья взял у него номер и пообещал перезвонить. После этого молдаванина пожаловало 3 беззубых гопника с бегающими глазками, в кепках, с щетками, классика. Этим каналья сразу дал отворот-поворот. Из звонивших вчера на двойке приехал востроносый высокий мужчина с жутким перегаром, в костюме и брюках, уверил, что у него отменная бригада. Нет, 2, нет, 3, где они? Ясно дело, все заняты, но завтра он готов всех показать. Мне делалось грустнее и грустнее с каждым просмотром. Ни одного нормального человека, или аферисты, которые, скорее всего, попросят денег, пообещают бригаду и пропадут, или чудики, или наркоманы. Сколько там еще? Спросил каналья. Один человек, ответил я. Не расстраивайся, в другой раз придет кто-то нормальный. Со строителями всегда сложно. Возле нас остановился велосипед, подошел пожилой совершенно седой мужчина с пышными усами, поздоровался, пожал наши руки, ладонь у него была мозолистой, кожа дубовой, глаза, чуть прищуренными, живыми, лучистыми. Я Сергей, звонил вам на днях. Он осмотрел наши лица. Вижу, не рады мне, бригады у меня нет, а вам нужны объемы. Но зачем врать? Поймем друг друга, все будет. Его честность подкупала. От этого человека исходило какое-то тепло, что ли. Он был нормально развитым, не алкашом, не болтуном, не наркоманом. А я что я? Шахтер, пенсионер. Дом построил сам. Руки растут, откуда надо. Испытайте, сами убедитесь. Поладим, я ребят подтяну. Ну а сейчас смысл их дергать? Кстати, а где будет дом? Там. Кивнул я в сторону своего участка. «Можно прямо сейчас сходить посмотреть», – предложил Сергей. И тут мне в голову пришла идея, как пристроить алтанбаевцев. Вернее, не пришла, я это давно придумал, просто посчитал, что сейчас самое удачное время для моего предложения. У меня есть архаровцы, им 18 лет и около того. Бетонные работы не очень сложные. Сергей, может, вы их научите, проконтролируете? Ну а вдруг будет толк, ну а почему бы и нет? С азартом согласился Сергей, а я испытал облегчение от мысли, что, возможно, алтанбаевцы будут при деле и начнут себя обеспечивать, а это первый шаг к успешной социализации. Глава 30. Создавать красивое. Работы на моем участке было не просто много, немерено. Я очень недооценил масштаб катастрофы. Участок располагался под уклоном, что добавляло сложностей. Слой плодородной почвы, да, имелся, но его смыло осадками на нижнюю часть земельного надела, и было его ровно на штык лопаты, а дальше начинался слоистый камень, который приходилось долбать то ломом, то киркой. Сергей, как самый толковый из всех желающих строить мой дом, пока нанятый присматривать за 6 алтанбаевцами, стоящими на лопатах, бездельничать стеснялся и тоже долбал грунт. Зяма и армянин Хуля оказались слишком хилыми для такой работы, и им поручили увозить на тачке землю во враг. Вчера, в понедельник, приезжал кадастровый инженер, обозначил границы участка красной краской. Сегодня каналья занимался мастерской, а я сам пришел на участок проконтролировать рабочий процесс и узнать, не надо ли чего. Оказалось, что нужны не только лопаты. Когда привез 2 кирки, 2 лома и запасные перчатки, процесс прошел бодрее. Земляных работ было много. Выкопать фундамент под забор на протяжении всего участка, а это много и долго, учитывая площадь. К тому же отсутствие соседей нет обязывало меня возвести забор по всему периметру. Сейчас в моде были заборы из кирпича и дикого камня, будто не заборы, а 3-метровые неприступные крепостные стены с битым стеклом и колючей проволокой поверху, типа враг не пройдет. На самом деле я не видел никаких сложностей, чтобы преодолеть такой. Можно, конечно, огородиться, замуровать в этот забор несколько тысяч долларов, вот только зачем? Я хотел деревянный забор, обработанный от гниения и покрашенный. Сергей сперва тоже попытался меня отговорить, типа это прошлый век, но, когда я объяснил, что доски будут располагаться между колоннами из кирпича, и не вертикально, а горизонтально, он проникся и предложил доски не покрасить, а обжечь, чтобы вы знали о прошлом веке. Через 30 лет такой забор, как я хочу, будет признаком достатка и хорошего вкуса, в то время как сейчас древесина не стоит ничего. Ее с радостью обменяют на солярку или продадут за 3 копейки. Тем более, доска супер-пупер качества мне не нужна. Чем больше будет пеньков и зазубрин, тем эстетичнее. Что касается моей работы, то в воскресенье и субботу мы катались с отчимом, каждый заработал по 500 баксов. В понедельник Василий уехал торговать на Волге, а мы с Канальей арендовали Зилу Заверюхина, благодарного мне по самые уши, поехали на мукомольный завод. Поскольку я рассматривал аренду грузовика на постоянку, то, чтобы не подставляться, уже на месте нанял другой грузовик на 2 часа, загрузил его мукой, которую в безопасном месте мы переложили в машину, принадлежащую ЖБИ. Вечером у меня в кармане было 660 баксов. Не давал мне покоя интересующийся нами тип. Бухгалтерша говорила, что он в субботу лишь немного разминулся с нами. А так, без номера машины, поди найди концы. При желании, конечно, можно, но сложно. Особенно, если нас разрабатывают менты. К тому же работать мы планируем не каждый день, отследить будет сложно. Сегодня, во вторник, я переключился на другой род деятельности. Нужно было посмотреть, каков Сергей в деле и сумеет ли управиться с алтанбаевцами, которые, возможно, способны эволюционировать в полноценную строительную бригаду. Ну а между делом я планировал заскочить к Лилиной, передать ей ориентировку на педофила и номер его машины. Мне его сегодня Заславский написал, уж не знаю, как раздобыл, наверное, прижал к стенке мальчишку, которого упоминал. Что за Никифоров вспомнить бы. Анны дома с большой вероятностью не будет, и я расскажу все лики, а она передаст матери. Я посмотрел на обливающихся потом парней. Можно было, конечно, нанять трактор, а потом ровнять ямы под фундамент вручную. Но, во-первых, то на то и выйдет по деньгам, во-вторых, хотелось приучать беспредельщиков к труду и делать из них людей. Каждому, включая Зяму, который возил землю на тачке во враг, я обещал заплатить по 2000, Сергею, тоже, невеликие деньги, но хоть что-то, потом сумма будет расти. Василий обещал разузнать, как провести электричество и телефон, пообещал, что проблем не будет, ну, может, пару столбов придется установить за свой счет, на лапу дать кому надо, чтоб провода выделили, скважину однозначно, придется бурить, а не копать, причем в ближайшее время. А еще неплохо бы приобрести контейнер для хранения инструментов и всего прочего. Вот кажется, свой дом, приятные хлопоты. Но так может сказать только тот, у кого никогда не было стройки, которую можно начать, а закончить нельзя. Но я надеюсь заехать в свой дом светлый, просторный, уютный. У меня почти вся жизнь впереди. Вот, толком ничего не сделал, а уже голова кругом. Казалось бы, мелочь. Бетонные плиты, что я привез с завода, захватывают место, где должен идти забор. И что, нанимать манипулятор, чтобы их перетащить, или просто обойти это место до лучших времен? Алтанбаевцы старались, махали кирками, отдыхали, сменяя друг друга. По очереди прикладывались к банке компота, которую я принес. По моей просьбе Наташка приготовила плов в огромном казане, и я принес его на обед. Андрей ей позвонил один раз, сказал, что он жив, у него все в порядке и просил за него не переживать. Прошло 4 дня, и ни слуху, ни духу. Наташка совсем впала в ипохондрию и пропадала на рынке до темноты, потом ехала в театр, даже на тренировку к нам пару раз пришла, выплеснуть злость. Вчера на рынке был санитарный день, и она весь день маялась, ходила к Андрею, но позвонить в квартиру не решилась, просто издалека видела, что свет в его окне горит. Значит, он дома, просто не зовет ее к себе. Скорее всего, окуклился, страдает, а потом как миленький прибежит. Если он так сделает, сам дам ему пинка под зад, за издевательство над моей сестрой, и плевать, что подзатыльник отправляет его в нокаут, сестра у меня одна. Надкозлилась и страдала, разрывалась между «да пошел он и вернись, я все прощу», но с каждым днем была все ближе к первому варианту. Отвлекшись от мыслей и увидев, что у Заславского капает пот прям каплями, я крикнул: «Народ, перерыв, обед». Алтанбаевцы бросили инструменты и рванули ко мне. Нет, не ко мне, потянулись к казану, источающему головокружительный аромат. Каждый получил по пластмассовой тарелке, а вот вилок таких не нашлось, пришлось обычные из дома тащить. «Тяжело, блин», — пожаловался дистрофичный Понч, стянул перчатки и показал вздувшиеся на ладонях мозоли. «У-у-у», — протянул Зяма, накладывая себе плов, «иди на тачку, короч, за место меня, я это кувалдой дыц-дыц». «Хе, это кувалда тобой дыц-дыц», — пошутил Заславский. На фоне остальных мой одноклассник просто блистал интеллектом. «Ты ж рахит, сам ты рахит», — проговорил Зяма без злости, просто чтобы сделать выпад в сторону обидчика. Только крючок продолжал долбить камень, как отбойный молоток, сопровождая каждый замах репликой. «Рахиты, замах, зато, замах, прикиньте, как накачаемся, замах, нога охренеет, жрать иди», — позвал его Алтанбаев, «а то твою шлюмку ветром носит». «Меня зато не носит, гы-ы, ветром, как Панча». Сергей наложил себе плов первым и поглядывал на парней с хитрым прищуром. Парни разобрали тарелки, уселись на корточки и прямо так принялись есть. Зяма ковырнул рис, постучал по куриной голени и вытаращил глаза. «Пацаны, это ж мясо, реально, я рассчитал так, чтобы каждому досталось по голени, и еще раз дербанил туда спинку домашней курицы». Понч вытащил курятину, клац-клац зубами, и нет голени. Едва прожевав, он посмотрел на меня: «Благодарю, ты реально буржуй». Он захрустел хрящами, потом поглотил рис и наложил себе добавки. «Энда, они и правда голодают, прав нога, если задержатся на стройке, хоть откормится». Только Игорек Заславский ел себе и ел, без огонька, а Крючок вообще не спешил, доминировал над остальными, показывая, какой он сильный. Когда Понч, хватаясь за набитый живот, пошел третий раз за добавкой, а армянин Хулия нырнул ложкой в казан второй раз, Крючок наконец лениво сказал: «Народ, вы там все не сожрите, мне чуть оставьте». Наблюдая за ними, я думал о зумерах, никогда ни в чем не знавших нужды, но глубоко несчастных, задыхающихся от панических атак, страдающих от депрессии и всевозможных расстройств, фобии и авитаминозов, и сравнивал их с этими ребятами. Жалкая куриная голень в тарелке – уже счастье. Это они еще не знают, что у меня в рюкзаке пирожки с повидлом. А уж если им вещь какая перепала на халяву, пусть даже носки, счастье вдвойне. Они из тех детей, что до 5 лет думали, что их зовут «заткнись». Их родители сдают бутылки, воруют и нигде не работают. Соответственно, нет правильной модели поведения в обществе. До встречи со мной они были обречены на смерть от передоза, теперь же у них есть шанс адаптироваться. Так вот, эти парни не страдают от депрессии. Такое впечатление, что они вообще не страдают, считают, что голод и нищета – это нормально, все так живут. Как я еще год назад считал, что, когда взрослая девушка спит на продавленном провонявшем едой диванчике в крохотной кухне, это нормально. Раскладываясь, диван занимает половину комнаты. И нормально, когда у тебя нет даже собственного письменного стола. Что удивительно, мы, дети апокалипсиса, питавшиеся макаронами с хлебом и не знавшие БАДов, в 40-50 лет оказались здоровее молодежи. Те, кто дожил, конечно. Хотя, если опираться на достижения науки недалекого будущего и вспомнить такую юную дисциплину, как эпигенетика, изучающую фенотипическую изменчивость более детально, то 90-е долго будут аукаться нашим внукам и правнукам. Потому что, не влияя на генотип, некоторые события и факторы, однако, вносят коррективы, которые будут просыпаться у потомков при том, что гены не меняются. Интересно, если я это расскажу на биологии, когда мы будем проходить генетику, обвинят ли меня в ереси? Ведь в учебниках такого и подавно нет. «Великая благодарность от нас всех», — сказал Алтанбаев, вымазывая хлебом тарелку. «Завтра надо приходить?» «Надо», — сказал я и подумал, что они были бы рады стараться просто за еду и чтобы потусоваться, силушке богатырской точку приложения найти. Крючок схватился за лом, но я вскинул руку и объявил: «Обеденный перерыв, переваривайте, питоньте». Минут 5 все молчали. Тишину нарушил Алтанбаев, обратившись ко мне: «Март, так и че там черти заводские-то, разобрались с ними?» Я кивнул: «Да, меня, можно сказать, подставили. Виновный наказан, недоразумение себя исчерпало. Заводские нас любить вряд ли станут, но на рожон лезть не будут. Алтанбаев скривился и вроде как даже расстроился. Тогда я рассказал ему про педофила на «Жигулях», который охотится на мальчиков и девочек, и никто его не гоняет. Банда оживилась, парни сошлись во мнении, что негодяя надо лишить женилки и отправить на зону, где разговор с ним будет коротким и малоприятным. Пока они, садисты-теоретики, соревновались в жестокости, я задумался о том, что надо бы их откормить. Попрошу маму, чтобы приготовила макароны по-флотски и привезла сюда, заплачу ей, потому что я не могу. Завтра мы с канальей едем в поле на Зилке косить капусту, разведывать, где что можно купить по дешевке, ведь впереди у нас 5 рабочих дней. Это 600 баксов ежедневно, итого 3 штуки. Каналья тоже хорошо заработает, и на мотоцикл себе, и на долю в бизнесе, то есть на половину участка. На следующей неделе, скорее всего, карантин снимут, и пойду я протирать штаны, когда отчим отправился бороздить простор и набивать карманы капустой единолично. «На сколько дней тут работы?» – спросил я у Сергея, взявшего в руки кирку. «Года на 2, если деньги будут», – без раздумий ответил Сергей и добавил. «Это минимум. Я имею в виду земляные работы. А, 4 дня? Нет, скорее 3. Ребята у тебя больно резвые». Я кивком предложил ему отойти и поинтересовался. «Как думаете, они справятся, когда надо будет выставлять опалубку и вязать арматуру?» Сергей повернул голову в сторону сидящих на корточках парней. «Трое точно смогут. Вон тот высокий, сильный и младший с горбатым носом». Он имел в виду Алтанбаева, Крючка и прибившемуся к ним Игорька Заславского, который на тренировке к Наге с ними за компанию радостью ходил. Хуля, Пончи, особенно Зяма, были слишком дистрофичными. Будто прочтя мои мысли, Сергей добавил: «Ничего, тощие сперва будут подсобниками. Потом, если у них руки из нужного места, может, малярки научу или еще чему-то, что попроще. Штукатурка, плитка – это все очень сложно и требует опыта и сноровки. Вы и штукатурить умеете?» – закинул удочку я. «Это моя страсть», – с готовностью ответил Сергей, и его интонации стали мечтательными. «Смотреть, как из ничего появляется красивое, потому я всегда делаю хорошо. Это может быть дороже, из-за чего возникают конфликты с заказчиками. Зато потом не стыдно. А так-то я по профессии шахтер, мы в Донецке жили. Потом жена умерла, теперь у меня молодая красавица. Что касается навыков, то тут многое от рук зависит, кривые или нет, и откуда растут». Помолчав немного, он обвел рукой пустырь. «Вот смотри, просто камни, деревце несчастное. Фисташку не трогать», напомнил ему я. «Она краснокнижная и елкой пахнет, если лист сорвать, а еще на них любит стрекотать цикады. Надо же, фисташка, растут же ведь, а я и не знал, дикие. На них нет плодов», ответил я. «Ну вот, ничего на этой земле нет, а уже через полгода будет, и будет хорошее, раз это я строю. Вижу, человек вы грамотный», сменил тему я. «Можно вам доверить стройку? Мне отлучиться надо, тут рядом родственники живут. Через час-полтора вернусь». В рюкзаке, помимо пирожков для алтанбаевцев, были апельсины и бананы для Анны, апельсины, витамины и упаковка дорогущих импортных витаминов для беременных. «Будем соседями с папашей, рано или поздно он узнает про мой дом. Интересно, как отреагирует. Прошлому мне хотелось, чтобы он понял, что зря меня чморил, когда я вон какой крутой. Нынешний я желал одного, чтобы он не лез в нашу жизнь, обиделся на нас из-за отчима, и хорошо. К дому Лилиных я специально шел, а не ехал, чтобы узнать, сколько это займет времени. Оказалось, 7 минут. Удивившись отсутствию алкашей у подъезда, я поднялся на второй этаж, постучал. Ожидаемо не дождался ответа и постучался к сводной сестре. «Если ее нет, зайду позже». Но за дверью завозились, открыла всклокоченная красноглазая лика и выпалила с порога: «Мать в больнице». Онемев, я вытаращил глаза. «Рожает», — ответила она на незаданный вопрос. «Ей разве не весной?» «Да хрен знает. По скорой везли, ничего не говорят. И правда ведь рано». Лика сделала брови домиком. «Это он, козлина, виноват. Если я узнаю, что он ее ударил». Он так на нее кричал, так кричал. Я переступил порог, не разуваясь и не раздеваясь, и уточнил: «Так, давай сначала. Срок у нее какой?» 6-й месяц. С половиной. Рано. Умрет ребеночек». Я вдохнул, выдохнул, взвесил все за и против и сказал: «Одевайся, едем в больницу. не волнуйся раньше времени, ей могли неправильно посчитать срок, ну, ошибиться в датах, и ребенку может быть 7 месяцев, а такие нормально выживают, если их выхаживать. А чтобы выходили, нужны дорогие лекарства, нужно акушеркам, медсестрам и врачам пакеты с продуктами таскать. Ничего, на пару сотен баксов не обеднею. Это ж в некотором смысле мой сын или моя дочь. Если бы не моя деятельность, Лилина не забеременела бы. А если б это и случилось, не решилась бы оставить малыша. Не волнуйся, выходим нашего брата, уверил я Лилину и прикрикнул на нее. Собирайся и погнали. Я только за мопедом сбегаю, он тут недалеко. Друзья, в блоге раздача промокодов на книгу Ланцова. Следите за обновлениями. Глава 31. Диана Романовна. Как я и думал, впускать нас с Ликой в роддом отказались категорически, и не помогла истерика, которую устроила сводная сестра с топаньем ногами и воплями. Это не роддом будущего, где практиковалось присутствие мужа на родах, сейчас же тут муштра покруче, чем в женской тюрьме. Видимо, чтобы отбить желание у женщин снова сюда попадать. В итоге у меня на руках трясущаяся девушка, повторяющая: «Мамочка, мамочка», за которой нужен присмотр, потому что она то бледнеет, то зеленеет, то за стенку хватается, уверенная, что Анна умерла, потому нам и боятся говорить правду. А если не Анна, то кто-то точно умер. Немного успокоив Лику, я оставил ее на кушетке в коридоре, а сам юркнул в приемный покой, потому что у меня было кое-что. Ключ универсальный, гарантия, 10 лет, с 1991 по 2001, гарантированно открывает любые двери. Называется он «Бабло». Только на меня собралась вызвериться толстая краснощекая медсестра, как я положил 2000-е на стол, накрыл их ладонью и пробормотал: «Помогите, пожалуйста, у меня мама по скорой попала в отделение, 6 месяцев беременность, а она рожает, и никто ничего не говорит, не знаю, что и думать, знаю только, что дети умирают часто такие маленькие». Тетка глядела на деньги, и на ее лице стыд боролся с жадностью. Не тени сочувствия к подростку, который, возможно, потерял мать или братика или сестричку. Наконец жаба погнала медсестру в пучину взяточничества, она забрала деньги, бросила в ящик стола и пробормотала: «Вообще-то, я не имею права этого делать, но как тут не помочь?» Она подвинула к себе телефон и принялась крутить диск, нарочито медленно, будто издеваясь. «Ну что за сволочь, нервов никаких не хватает, Лика, бедолага, там уже 10-й раз мать похоронила. Хотя, если все было бы хорошо, никто нас не мариновал бы и сказал бы хоть что-то». Слушая протяжные гудки, медсестра спросила: «Фя пациентки, когда поступила?» «Лилина». «Ой, Мартынова, она замуж вышла. Анна Мартынова». Медсестра, оценивающая меня, осмотрела и проворчала: «Ну конечно, рожают, понимаешь, на старости лет. И чем думают, ясно чем. Но рожать-то зачем? Вот же дура старая. Когда я поносил шкуру 46-летнего, 35 лет кажутся очень юным возрастом. Лучшим возрастом, когда хочешь, можешь, соображаешь, и есть силы реализовать задуманное». Наконец на том конце провода ответили, и красномордая сказала: «К вам Мартынову привозили?» «Да, и чего с ней?» Покосившись на меня, медсестра тряхнула щеками. «Угроза жизни есть? Чего-чего? Надо мне сказать, что ли? Сложно. Ага, понятно. А ребенок живой? Угу, бывает. Ленка-то нормально, все помирились». Кулаки невольно сжались. «Она издевается? Почему те, кого надо в клетке держать, а не к людям пускать, именно с людьми работают? Но мне надо было получить информацию, потому я терпел и ждал, вспоминая каналью, как он говорил, что все тетки, девушки красавицы. Ага, сидит, вон, красавица, как бронтозавр в болоте. Что? Ну и ладно, и пусть», — продолжала болтать медсестра, напрочь забыв обо мне и о моей проблеме. «Да не бери ты в голову, угомониться. Спасибо, пока. Уф-эф, ну наконец-то. Казалось бы, кто мне Анна Лилина? Женщина, холодная, как рыба. А волнуюсь за нее, как за родную. Об отце так не переживал, когда его подстрелили. Живая твоя мамка», — соблаговолилась не зайти красномордая. «У нее была угроза, что матка разорвется. Ну, ее прооперировали, спит теперь. А ребенок живой, в инкубаторе. И не на 6 месяцев он, а почти на 8. Безголовые и безрукие насчитали черт знает что. 34 сантиметра девица, почти 1,5 килограмма. Это не то что 7, это почти 8 месяцев. Угрозы для жизни нет ни у матери, ни у ребенка. Иди домой, Завтра приходи с часу до трех, все равно раньше никто не пустит. Камень с плеч скатился, стало легко-легко. Я вышел, как на пружинах, навстречу мне бросилась Лика, схватила за руку. Что, все живы? У нас сестра. Успокойся, ну, Лика закрыла лицо руками и рассмеялась. Обняла меня, как родного, и пролепетала. Спасибо, Пашка. Если бы не ты, я с ума сошла бы. По дороге эйфория сходила на нет и появлялись вопросы. Когда жена была беременная, то делилась со мной переживаниями, и я очень много знал про беременность и роды. Разрыв матки – редкая патология. У здоровых женщин ее не бывает. Она появляется после кесарева и в результате травмы. Может ли такое быть, что отец ударил Лилину? Если так, то он мне больше не отец. Знать ничего о нем не желаю. Сестра, проговорила Лика на улице, стоя возле моего мопеда и ежись. Мама так и думала, что девочка, а дракон сына хотел. Думала Дианой назвать. Ты говорила, что они накануне поругались, сказал я. Я прямо спрошу. Они дрались, мог ли он ее ударить? Лика испуганно на меня глянула. Я не видела. Он просто орал, всегда орал, а мать спокойно отвечала. Нет, вряд ли. Я-то неспокойно отвечала, огрызалась, вот он и набрасывался. А когда перестала, то и он отстал. Не думаю, что там прям настолько все паршиво. Ну что он гуляет, это мы знаем. Я точно уверена, а мать не хочет замечать. Помолчав немного, Лика спросила. Мне мама не говорила, что случилось. Толкнуть ее он, да, мог. Но я не поняла, ты что, за нас будешь, если это так, мы же тебе никто. Конечно за вас, свежа еще память, кто такой Роман Мартынов, и во что он превратил мою мать. Так что, если нужна помощь, ты говори. Придешь завтра в больницу? Спросила Лика с надеждой. К сожалению, я завтра работаю. Мордатая говорила, что часы приема с часу до трех, так что, если придешь в это время, тебя не прогонит. Кстати, вот, я достал из рюкзака передатчик для Анны, потом отсчитал 20 тысяч и проинструктировал Лику. Это, конечно, должен делать муж, но на тебя больше надежды. Купишь всякого съестного, печенье, конфеты, бананы, мандарины. Один пакет, лечащему врачу, спросишь у матери, кто это. Видя ужас в глазах девушки, я быстро исправился. Оставь пакеты у матери, она разберется, кому и что давать. У меня дома кофе есть заварной, крутой, не все продал еще. Давай заедешь, и я тебе подгоню пачку. Лика закрыла лицо рукой. Думал, заревет, но нет, сдержалась, кивнула и проговорила тихо, сдавленно, сквозь ком в горле. Это неправильно. Здесь ты, а не он. Почему не он? Почему он, сука, по бабам таскается в такой момент? А он вообще знает? Осторожно поинтересовался я. Должен знать. Уперлась Лика. Ненавижу. Ясно, счастливый отец просто не в курсе. Позвоню ему, когда приеду домой. Поехали за кофе. Я завел мотор. Лика села позади, обхватила меня руками. Вот так у меня появилась еще одна две сестры. А мог бы объявить Лилиным войну, как это сделала Наташка, и ненавидеть их. В мою квартиру Лика заходить отказалась категорически. Пока она стояла с мопедом, я сгонял домой, отмахнулся от мамы, которая что-то хотела мне сказать, слетел по ступенькам, вручил упаковку кофе Лике и обнял ее. Она не хотела меня отпускать, ей было страшно остаться одной со свирепым отчимом. Я проводил ее до остановки, посадил на автобус и только тогда отправился домой. Что за срочность такая? Обиделась мама. Все у тебя дела какие-то непонятные. А я, между прочим, договорилась насчет вина. И акции хотят продать, 6 штук. То, что раньше было большой суммой и заставляло побегать, чтобы найти деньги, теперь вызывало лишь улыбку. Огромное спасибо, мам, улыбнулся я. Запомнила, что почем. Она принесла список вина с ценами, я кивнул. Они были смешными. 300-600 рублей за бутылку, притом это вина приличного качества. Хоть фирменный бутик в Москве открывает для ценителей. Их там расплодилось, как грибов после дождя. На фоне голодающих работяг и госслужащих, целая толпа новоявленных миллионеров. Кто-то выбьется в олигархи, но большинство потеряет все. Тут же на листке я расписал маме, сколько и чего надо, оставил пачку денег, уточнив. Ты же себе хоть полтинник с бутылки накинула, и 1000 с акций. Мама покраснела, конечно накинула, и не 1000, судя по всему. Ее отчим полностью обеспечивал, но иметь деньги на карманные расходы всегда приятно. Когда она ушла к Наташке смотреть свою Санта-Барбару, я набрал рабочий телефон отца, но никто ожидаемо не ответил. Ну да, уже темно, если он не дома, то у любовницы. Представляю, каково будет Анне проснуться и не увидеть рядом отца своего ребенка, хотя его и так не впустили бы. На кухне я увидел казан, который притащили алтанбаевцы. Как они резво за дело-то взялись. Дождавшись окончания фильма, я попросил маму приготовить еду рабочим. Ее просьба совсем не обрадовала, а вот сестра вызвалась с энтузиазмом. Рынок задолбал, так хоть отвлекусь, призналась она. А вот когда я пообещал вознаградить ее 3000 рублей, мама включила заднюю. Вот она, конкуренция за рабочее место. Мне предстояла интересная и очень сложная неделя. Я ощущал себя кучером, у которого в руках десятки поводьев, и нужно каждую лошадь направить туда, куда нужно, ни о чем не забыть, повсюду попасть вовремя. Справлюсь, со знаниями и навыками взрослого, легко.